сразу нацепил на него бакенбарды и стал дразниться. «Эх ты, — говорит, — лира недоделанная!» Однажды Пушкин переоделся Гоголем. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Родионовна, я пришел!» Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Майкову. Майков усадил его на кресло и угощает пустым чаем. «Поверите ли, — говорит, — Александр Сергеевич, куска сахара в доме нет. Давеча Гоголь приходил и весь сахар съел». Гоголь ничего ему не сказал.